поспешно пряча мантию за спину. Невилл внимательно посмотрел на наши виноватые лица. «Вы снова собираетесь выйти из спальни посреди ночи?» – уверенно заявил он. «Нет-нет-нет», – затараторила Гермиона. «Конечно же нет. Почему бы тебе не пойти спать, Невилл?» Я покосился на высокие стоячие часы у двери. Мы больше не могли терять время, ведь возможно, что как раз в этот момент Снейп напевал пушку колыбельную. «Вам нельзя отсюда уходить», – упрямо заявил Невиллу. «Вас снова поймают, и у нашего факультета будет еще больше проблем. Ты не понимаешь, не выдержал я, это очень важно». Но Невилл был явно настроен очень решительно. «Я не выпущу вас». Он встал, загораживая собой выход в коридор. «Я буду с вами драться, Невиллу», – взорвался Рон. «Отойди от портрета и не будь идиотом. Не смей называть меня идиотом», – парировал Невиллу. «Я считаю, что вы не должны больше нарушать правила. А ты, Рон, сам учил меня, что надо уметь за себя постоять. Да, но ведь мы твои друзья». Рон развел руками. «Невиллу, ты не понимаешь, что ты делаешь». Он шагнул вперед, и Невиллу выпустил из рук своего Тревора, который упал на пол и тут же скрылся в неизвестном направлении. «Ну тогда попробуй ударить меня». Невиллу поднял кулаки. «Я жду». Я повернулся к Гермионе. «Сделай что-нибудь», – в отчаянии попросил я. Гермиона выступила вперед. «Прости, Невиллу», – негромко сказала она. «Мне очень-очень жаль», – и подняла палочку. «Петрификус тоталус», – воскликнула она, указывая палочкой на Невилла. Руки Невилла рванулись к бокам, громко хлопнув по телу. Ноги рывком соединились вместе. Невилл вытянулся и застыл, покачиваясь, а потом упал лицом вниз. Гермиона подбежала к Невиллу и перевернула его. Челюсти Невилла были крепко сжаты, говорить он не мог, только глаза его двигались, с ужасом глядя на них. «Что ты с ним сделала?» – прошептал я. «Это полная парализация тела», – грустно ответила Гермиона. «О, Невиллу, мне так жаль, ты нас вынудил, Невиллу, у нас нет времени все тебе объяснять», – добавил Гарри. «Позже ты все поймешь, Невиллу», – поставил точку в разговоре Рон. «Неподвижно лежащий на полу Невиллу показался нам плохим предзнаменованием. Мантия надежно укрывала всех троих, но мы все равно нервничали и в окружавшей нас темноте принимали каждую статую за притаившегося Филча, а любое дуновение ветра, даже еле слышное и очень отдаленное, за приближение Пивза. Не успели мы подойти к самой первой лестнице, как у ее подножия нарисовалась миссис Норрис. «Может, пнуть ее, давно мечтал об этом», – прошептал Рон в ухо мне, но я отрицательно помотал головой. Мы аккуратно прокрались мимо кошки, и хотя миссис Норрис внимательно смотрела на нас своими напоминающими лампы глазами, она явно нас не видела, потому что ничего не предприняла. Больше нам пока никто не попадался, но стоило нам подойти к лестнице, ведущей на третий этаж, как мы заметили Пивза. Напевая, он что-то делал с лежавшим на лестнице ковром. Судя по всему, готовил сюрприз для школьников, которые, ступив на этот ковер, должны были споткнуться и упасть. «Кто здесь?» – внезапно спросил Пивз, когда они приблизились к нему. Его злобные черные глаза стали еще злее. «Я знаю, что ты здесь, хотя тебя не вижу. Ты дух или привидение, а может быть, школьник?» Пивз поднялся в воздух и завис там, внимательно глядя в нашу сторону. «Надо позвать Филча», – задумчиво проговорил Пивз. «Сказать ему, что по школе шляется кто-то невидимый». Мне внезапно пришла в голову идея. «Пивз», произнес я хриплым шепотом. «У кровавого барона есть свои причины на то, чтобы быть невидимым». Пивз от страха чуть не упал на лестницу. Он был уже у самой земли, когда спохватился и завис, едва не касаясь ступеней. «Извините, ваша кровавость, господин барон», — подобострастно заявил он. «Я ошибся, о, я ошибся, я вас не узнал. Конечно, я не мог вас увидеть, ведь вы невидимы. Простите старому Пивзу его глупую шутку. Прошу вас, сэр, у меня тут есть дела, Пивз», – проскрипел я, – «не появляйся здесь сегодня ночью». «Разумеется, сэр, конечно же, я так и сделаю», – испуганно пробормотал Пивз, взмывая в воздух. «Желаю вам успеха в ваших делах, господин барон, и не буду больше вас беспокоить». И Пивз поспешно скрылся. «Что у тебя за мантия?» – спросила Лика. «По легендам дар смерти брату перевел. Хм, гениально, Гарри», – прошептал Рон. Несколько секунд спустя мы стояли перед дверью, ведущей в запретный коридор. Дверь была распахнута настежь. «Ну что ж», – спокойно произнес я, – «значит, Снейп уже прошел мимо пушка». Вид открытой двери напомнил всем троим о том, что нас ждет впереди. Я повернулся сначала к Гермионе, а потом к Рону.

мне уже дышать нечем», — выдавил я, борясь со стеблем, обвившимся вокруг моей груди. «Адские силки», — напряженно повторяла Гермиона, морща лоб. «Что там говорила профессор Стебль? Это растение любит мрак и влажность. Так разведи огонь», — крикнул я, задыхаясь. «Да, разумеется, но что мне поджечь? Я нигде не вижу ничего деревянного, честное слово». В голосе Гермионы слышалось отчаяние, она нервно заламывала руки. «Она волшебница вообще? Или у вас не было занятий магией разрушения?» — возмущенно произнесла Лика. «Нет, но Гермиона могла вызывать огонь. Я подумала нем. Ты с ума сошла?» — проревел Гарри. «Ты волшебница или нет? Ой, верно». Гермиона выхватила волшебную палочку и взмахнула ей, что-то шепча. Из палочки вырвалось синее пламя, такое же, каким она подпалила на матче по квиддичу одежду Снейпа. Буквально через секунду Рон и я почувствовали, как слабеют объятия стеблей. Растение стремилось уползти подальше от света и тепла. Судорожно извиваясь и вращаясь, охватившие нас отростки поспешно размотались и наконец исчезли. «Как хорошо, что ты была внимательна на занятиях по травологии, Гермиона», — произнес я, утирая пот с лица. «Ага», — поддакнул Рон. «И как хорошо, что Гарри не потерял голову в минуту опасности. Но что мне поджечь? Я не вижу ничего деревянного», — передразнил он Гермиону. «Пошли». Я махнул рукой в сторону единственного каменного прохода, который вел отсюда. Все, что мы слышали, кроме своих шагов, разумеется, были капли воды, падающие со стен. Коридор резко пошел вниз, и я вспомнил Гринготтс. Сердце мое сжалось, когда в памяти всплыли слова Хагрида о том, что, по слухам, сейфы в банке охраняют драконы. Возможно, так было и в этом месте, очень похожим на банковское подземелье. А что, если мы встретим дракона, большого, взрослого дракона, хотя, признаться, и Норберта было бы достаточно. «Слышите?» – прошептал Рон. Я прислушался. Откуда-то сверху доносилось мягкое шуршание и тихий звон. «Думаешь, это привидение?» – спросил я Рона. «Не знаю». Рон пожал плечами. «Но вообще похоже на крылья». Я задумался. «Там впереди свет, и я вижу, что там что-то движется», наконец произнес я. «И чем бы это ни было, другого выхода у нас нет». Мы дошли до конца коридора и очутились у входа в ярко освещенный зал с высоким дугообразным потолком. Зал был полон порхающих и кружащихся птиц, маленьких и ярких, как драгоценные камни. На другой стороне зала виднелась тяжелая деревянная дверь. «Думаешь, они нападут на нас, если мы попытаемся пройти через зал?» — спросил Рон. «Возможно». Я задумался. «На вид они не особенно опасны, но если нападут все разом, ну что ж, другого пути нет. Я попробую». Я шумно втянул в себя воздух, закрыл голову руками и метнулся к двери. Я был готов к тому, что в любое мгновение в меня вонзятся острые клювы и когти, но этого не произошло. Я добежал до двери и схватился за ручку, дверь оказалась запертой. Убедившись, что птицы не опасны, я повернулся к Рону и Гермионе и махнул им рукой. Мы дружно тянули дверь на себя и толкали ее плечами, но даже втроем не смогли ее открыть. Не помогло даже заклинание Элла Хомера, которое несколько раз произнесла Гермиона. «И что теперь?» – поинтересовался Рон. «Эти птицы, они не могут быть здесь просто так, для украшения», – с умным видом заметила Гермиона. Мы подняли головы, разглядывая порхающих у них над головами птиц, ярких, блестящих. «Блестящих – это не птицы», – внезапно крикнул я. «Это – ключи, крылатые ключи. Присмотритесь повнимательнее, сами увидите. Это ключи, а значит...» Я огляделся по сторонам. «Ну конечно, смотрите!» — воскликнул я. «Метлы! Мы должны поймать нужный ключ, но их здесь сотни!» — ужаснулась Гермиона. Рон наклонился к двери, изучая замок. «Нам нужен большой старинный ключ, скорее всего, серебряный, такой же, как дверная ручка». Мы быстро оседлали метлы, поднялись в воздух и оказались в облаке ключей. Сначала мы пытались наобум ухватить то, что нам нужно, но заколдованные ключи уворачивались, резко пикируя или набирая высоту, так что казалось, что поймать их просто невозможно. Однако я не зря стал самым молодым ловцом за последние 100 лет. У меня был дар замечать вещи, которых не замечают другие. Покружив несколько минут в водовороте из разноцветных перьев, я заметил огромный серебряный ключ с помятым крылом. Было похоже, что его совсем недавно уже ловили и с силой всовывали в замок. «Вот он!» — крикнул я, обращаясь к остальным. «Этот большой, вот здесь, нет, вон там, с ярко-голубыми крыльями, одно крыло помято». Рон устремился туда,

Кто охраняет камень? Так это вы впустили тролля? Со все возрастающим недоумением спросил я. Ну конечно, Кверелл, кажется, был удивлен тем, что я никак не могу понять, что происходит. Я наделен особым даром управляться с троллями. Видел, как я обошелся с тем, мимо которого ты прошел по пути сюда. К сожалению, пока все преподаватели искали тролля, Снейп, который уже подозревал меня, пошел прямо на третий этаж, чтобы меня перехватить. И мало того, что троллю не удалось тебя убить, так еще и эта трехголовая псина не смогла как следует укусить Снейпа и хотя бы отхватить ему ногу. Я открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, но Кверелл предостерегающе поднял руку. «Постой спокойно, Поттер, мне надо исследовать это любопытное зеркало». Только тогда я увидел то, что стояло позади Кверелла. Это было зеркало Иналиш. «В этом зеркале кроется ключ к камню», — пробормотал Кверелл, постукивая пальцами по раме. Следовало догадаться, что Дамблдор придумает что-нибудь в этом духе. Но он в Лондоне. А когда он вернется, я буду уже далеко. Я судорожно пытался что-нибудь придумать. Но все, что пришло ему в голову, это втянуть Кверелла в разговор и не давать ему сосредоточиться на зеркале. «Я видел вас со Снейпом в лесу», — выпалил я. Да рассеянно согласился Кверелл, обходя вокруг зеркала, чтобы посмотреть, что у него сзади. Он уже был уверен в том, что это я, и пытался выведать, как далеко я готов зайти. Он с самого начала меня подозревал, пытался меня напугать, как будто это было в его силах. Ведь на моей стороне сам лорд Волдеморт. Кверелл обогнул зеркало и жадно уставился в него. «Я вижу камень», — прошептал он. «Я собираюсь преподнести его моему повелителю. Но где же этот камень?» Я пытался ослабить стягивающие меня веревки, но они не поддавались. Казалось, что Кверелл полностью сосредоточился на зеркале. Я обязан был его отвлечь, но мне всегда казалось, что Снейп меня ненавидит. «О, конечно», — равнодушно подтвердил Кверелл. «Небо тому свидетель, он тебя ненавидит. Он учился в Хогвартсе вместе с твоим отцом, разве ты этого не знал? Они друг друга терпеть не могли, но Снейп никогда не желал тебе смерти. Тогда я впервые услышал, что то о своем отце, кроме того, что он был хорошим человеком, лучше не бывает, но не обратил на это внимания. В конце концов я с Малфоем тоже цапался постоянно. Но я слышал, как вы плакали несколько дней назад, не успокаивался я. Я думал, Снейп вам угрожает». В первый раз с того момента, как я появился в зале, Кверелл утратил спокойствие. На его лице отразился страх. «Он здесь ни при чем». Голос Кверелла чуть подрагивал. «Просто иногда мне бывает нелегко выполнять приказы моего господина, ведь он великий волшебник, а я слабый. Вы хотите сказать, что в той комнате он был вместе с вами?» Воскликнул я, не веря своим ушам. «Он всегда со мной, где бы я ни был», — мягко ответил Кверелл. «Я встретил его, когда путешествовал по миру. Я был молод, глуп и полон нелепых представлений о добре и зле. Лорд Волдеморт показал мне, как сильно я заблуждался. Добра и зла не существует, есть только сила, есть только власть, и есть те, кто слишком слаб, чтобы стремиться к ней. С тех пор я служу ему верой и правдой, хотя, к сожалению, я не раз подводил его. Ему приходилось быть со мной суровым». Кверелл внезапно поежился. «Он не склонен прощать ошибки. Когда мне не удалось украсть камень из Гринготтса, он был очень мной недоволен. Он наказал меня. Он решил, что должен пристальнее следить за мной и постоянно контролировать меня». Голос Кверелла поплыл по комнате, постепенно затихая. А Гарри вспомнил тот день, когда я с Хагридом были в косом переулке. Господи, как он мог быть так глуп? Ведь в тот день он видел там Кверелла. Тот пожимал мне руку в дырявом котле. Значит, он давно должен был догадаться, что Снейп тут ни при чем, что это. Кверелл негромко пробормотал какое-то ругательство. «Я не могу понять», – прошептал он. «Может, этот камень находится внутри зеркала? Может быть, я должен его разбить?» Я судорожно пытался понять, что мне делать. «Сейчас больше всего на свете я хочу найти камень раньше Кверелла», – подумал я. «Значит, если я посмотрю в зеркало, я увижу, как я его нахожу, то есть я увижу, где он спрятан. Но как я могу заглянуть в зеркало, чтобы Кверелл этого не заметил и не понял, чего я хочу?» Я попробовал сдвинуться с места, но веревки крепко держали меня, я пошатнулся и упал. Кверелл не обратил на это никакого внимания. Он все еще разговаривал сам с собой. «Что делает это зеркало? Что оно показывает? «Помогите мне, мой господин!» Я похолодел от ужаса. В комнате раздался незнакомый мне голос. Казалось, что голос этот исходит из самого Кверрелла. «Используй мальчишку! Используй мальчишку!» Кверрелл повернулся ко мне. «Так, Поттер, иди-ка сюда!» Профессор хлопнул в ладоши, и веревки упали на пол. Я медленно поднялся на ноги. «Иди сюда!» – поторопил Кверрелл. «Загляни в зеркало и скажи мне, что ты видишь!» Я подошел. «Я должен его обмануть!» Приказал я самому себе, чувствуя, что нахожусь на грани отчаяния. Я должен заглянуть в зеркало и увидеть то, что мне надо, и соврать, только и всего. Кверрелл встал за моей спиной. Я ощутил странный запах, исходящий из тюрбана, скрывавшего голову профессора. Я закрыл глаза, шагнул ближе к зеркалу и снова раскрыл их. Я увидел свое отражение, бледное, испуганное лицо. Но мгновение спустя отражение подмигнуло мне. Оно засунуло руку в свой карман и вытащило оттуда кроваво-красный камень. А потом, снова подмигнув, засунуло камень обратно. Я ощутил у себя в кармане что-то очень тяжелое. Каким-то образом, каким-то невероятным образом, камень оказался у меня. «Ваш директор вообще нормальный? В чем дело, Джейн? Он молочного что устроил полосу препятствий расчитанную на первокурсников, так еще и тебя с зеркалом познакомил, ему, что сложно было спрятать камень у себя в кармане. Не знаю, я раньше думал об этом, на первом курсе мне казалось, что это хорошо, а потом мне сталкивание с опасностью каждый год уже достало. Каждый год, ага, то Квирилл, то Василиск, то дементоры, про четвертый курс я вообще молчу». «Ну и что?» – нетерпеливо спросил Кверрелл. «Что ты там видишь?» Я собрался с духом. «Я вижу, как я пожимаю руку Дамблдору», – выпалил я, стараясь врать поубедительнее. «Я выиграл для Гриффиндора соревнование между факультетами». Кверрелл снова выругался. «Отойди отсюда», – скомандовал он. Я шагнул в сторону. Камень оттягивал карман, и я спросил себя, не попробовать ли мне убежать. Не успел я сделать и 5 шагов по направлению к двери, когда до меня донесся резкий голос. Я обернулся и понял, что Кверрелл каким-то образом умудряется говорить, не раскрывая рта. Он врет. «Поттер, иди сюда!» — крикнул Кверрелл. «Говори правду. Что ты там видел?» Кверрелл закрыл рот, и тут снова раздался резкий голос. «Дай мне поговорить с ним. Я хочу видеть его лицо, и чтобы он видел меня. Но, повелитель, вы еще недостаточно сильны!» — запротестовал Кверрелл. «У меня достаточно сил», — отрезал резкий голос. «Для этого вполне достаточно. Я чувствовал себя так, словно снова попал в адские силки. Я словно прирос к месту и был не в силах пошевелиться. В оцепенении я смотрел, как Кверрелл начинает разворачивать свой тюрбан. Наконец ткань упала на пол. Без нее голова Кверрелла, сильно уменьшившаяся в размерах, выглядела как-то странно. И тут Кверрелл медленно повернулся ко мне спиной. Я готов был завопить от ужаса, но не смог выдавить из себя ни звука. Там, где должен был находиться затылок Кверрелла, было лицо, самое страшное лицо, которое я когда-либо видел. Оно было мертвенно-белым, вместо ноздрей узкие щели, как у змей. Но страшнее всего были глаза, ярко-красные и свирепые. «Гарри Поттер», — прошептало лицо. Я попытался отступить назад, но ноги меня не слушались. «Видишь, чем я стал?» — спросило лицо. «Всего лишь тенью, химерой. Я обретаю форму, только вселяясь в чужое тело. Всегда находятся те, кто готов впустить меня в свой мозг и свое сердце. Кровь единорога сделала меня сильнее. Ты видел, как мой верный Кверрелл упил ее в лесу. И как только я завладею эликсиром жизни, я смогу создать себе свое собственное тело. Итак, почему бы тебе не отдать мне камень, который ты прячешь в кармане? Значит, он все знает». Я внезапно ощутил, что ко мне вернулись силы, и, спотыкаясь, попятился назад. «Не будь глупцом», — прорычало лицо. «Лучше присоединяйся ко мне и спаси свою жизнь, или ты кончишь так же, как и твои родители. Они умерли, моля меня о пощаде, лжец!» Неожиданно для самого себя крикнул я. Кверрелл приближался ко мне, он шел спиной вперед, чтобы Волдеморт мог видеть меня. На белом лице появилась улыбка. «Как трогательно!» — прошипело оно. «Что ж, я всегда ценил храбрость. Ты прав, мальчик, твои родители были храбрыми людьми. Сначала я убил твоего отца, хотя он отважно сражался, а твоей матери совсем не надо было умирать, но она старалась защитить тебя. А теперь отдай мне камень, чтобы не получилось, что она умерла зря. Никогда». Я метнулся по направлению к двери. «Поймай его», — завопил Волдеморт. Через мгновение я ощутил на своем запястье руку Кверрелла. Мой лоб, как раз в том месте, где был шрам, пронзила острая боль. Мне показалось, что моя голова сейчас разлетится надвое. Я закричал, пытаясь вырваться, и, к моему удивлению, мне это удалось. Боль стала слабее. Я поспешно обернулся, чтобы понять, куда делся Кверрелл. Профессор корчился от боли, глядя на свои пальцы, прямо на глазах покрывавшиеся красными волдырями. «Лови его! Лови его!» — снова завопил Волдеморт. Кверрелл кинулся на меня и сбил меня с ног. Я не успел опомниться, как Кверрелл уже оказался на мне. Руки профессора держали меня за горло. Боль в голове была такой сильной, что я почти ослеп. Тем не менее я отчетливо слышал, как Кверрелл завыл от боли. «Повелитель, я не могу держать его, мои руки, мои руки!» Кверрелл выпустил мою шею и с ужасом уставился на свои ладони. Ко мне начало возвращаться зрение, и я заметил, что они покраснели и выглядят сильно обожженными. Казалось, что с них слезла кожа. «Тогда убей его, глупец, и покончим с этим!» — хрипло выкрикнул Волдеморт. Кверрелл поднял руку, собираясь наложить на меня смертельное заклятие, но я инстинктивно рванулся вперед и ударил Кверрелла по лицу, метя в глаза. «А-а-а!» Кверрелл свалился с меня, все его лицо тоже покрылось ожогами, и я внезапно понял. Каждый раз, дотрагиваясь до меня, Кверрелл испытывал жуткую боль, так что у меня был единственный шанс. Я не должен был выпускать Кверрелла из рук, чтобы тот от боли позабыл обо всем на свете и не смог наложить проклятие. Я вскочил на ноги и вцепился профессору в руку. Кверрелл заверещал и попытался стряхнуть меня с себя, но и сам я, только коснувшись Кверрелла, ощутил, как острая боль пронзила голову. Я снова почти ослеп, но я слышал дикие крики Кверрелла, слышал голос Волдеморта, вопившего: «Убей его! Убей его!» А потом пришли другие голоса, выкрикивавшие мое имя. Но, возможно, они мне только почудились. Гарри ощутил, как Кверрелл выкручивается из моего захвата. Я понял, что все кончено, и провалился в темноту. Я летел все ниже, и ниже, и ниже. Я уловил, что надо мной блеснуло что-то золотое. Снитч, конечно же, это был Снитч. Я попытался поймать его, но казалось, что руки налились свинцом. Я моргнул. Это был не Снитч, это были очки. Как странно. Я снова моргнул. Из тумана выплыло улыбающееся лицо Альбуса Дамблдора. «Добрый день, Гарри», — произнес Дамблдор. Я уставился на него, и тут я все вспомнил. «Сэр», — произнес я слабым голосом, тщетно пытаясь подняться. «Камень. Это был Кверрелл. Камень у него. Сэр, торопитесь. Успокойся, мой дорогой мальчик, ты немного отстал от времени». Голос Дамблдора был приветлив и спокоен. «Камень не у Кверрелла. Но тогда у кого?» Меня раздирало беспокойство. «Сэр, я... Гарри, пожалуйста, тихо», — попросил Дамблдор, «иначе мадам Помфри выставит меня отсюда». Я тяжело вздохнул и огляделся. Я только сейчас понял, что, судя по всему, нахожусь в больничном крыле. Я лежал на кровати, а столик, стоявший рядом со мной, был завален сладостями. Казалось, что кто-то специально для меня скупил по меньшей мере полмагазина. «Знаки внимания от твоих друзей и поклонников», — пояснил Дамблдор, поймав мой взгляд. «То, что произошло в подземелье между тобой и Кверреллом, это строжайший секрет, и потому нет ничего удивительного в том, что его знает вся школа. Кстати, я полагаю, что именно твои друзья, Фред и Джордж Уизли, попытались передать тебе в подарок сиденье от унитаза. Не сомневаюсь, они полагали, что тебя это развлечет. Однако мадам Помфри сочла это несколько негигиеничным и конфисковала сиденье. Я давно здесь», — перебил его я. «Я не мог сосредоточиться ни на чем, кроме случившегося. 3 дня. Мистер Рональд Уизли и мисс Грейнджер будут весьма счастливы, что ты наконец пришел в себя. Они были крайне обеспокоены твоим состоянием. Но, сэр, а как же камень? Я вижу, что он волнует тебя больше всего остального». Улыбка сползла с лица Дамблдора. «Что ж, поговорим о камне. Профессору Кверреллу не удалось отобрать его у тебя. Я появился как раз вовремя, чтобы помешать ему это сделать. Хотя должен признать, что ты и без меня неплохо справлялся. Вы были там», — воскликнул я. «Вы получили сову, которую послала Гермиона. Должно быть, мы разминулись в воздухе. Как только я прибыл в Лондон, сразу стало очевидно, что я должен находиться как раз в том месте, которое я покинул. Я прибыл вовремя и успел стащить с тебя Кверрелла. Значит, это были вы», — произнес я, вспомнив последнее, что я слышал перед тем,

Прикосновение к человеку, отмеченному таким сильным и добрым чувством, как любовь, вызывало у него нестерпимую боль. Дамблдор замолчал и начал с интересом изучать сидевшую на подоконнике птичку. А Гарри, улучив момент, тайком вытер навернувшиеся на глаза слезы. «А мантия-невидимка?» — спросил он, когда к нему вернулся дар речи. «Вы знаете, кто мне ее прислал? Когда-то твой отец оставил ее мне, а я подумал, что, возможно, она тебе понравится». Глаза Дамблдора засияли. «Полезная вещь. Твой отец в основном использовал ее для того, чтобы тайком пробираться на кухню в поисках еды. Это было, когда он учился в Хогвартсе. И еще кое-что никак не мог успокоиться я. Давай», — приободрил его Дамблдор, словно почувствовав, что я боюсь его разозлить. Квирреллу сказал, что Снейп, профессор Снейп, Гарри, поправил его Дамблдор. «Да, верно, Квирреллу сказал, что он меня ненавидит, потому что он ненавидел моего отца. Это правда?» «Да, они испытывали друг к другу сильную неприязнь», признал Дамблдор после секундного раздумья. «Примерно как ты и мистер Малфой. А затем твой отец сделал кое-что, чего Снейп так и не смог ему простить». «Что?» — выдохнул Гарри. «Он спас ему жизнь». «Что?» — я не верил своим ушам. «Да», — мечтательно протянул Дамблдор. «Меня всегда забавляло то, какими странными путями порой следуют человеческие мысли. Профессор Снейп не мог смириться с тем, что остался в долгу перед твоим отцом. Я думаю, что именно поэтому он приложил столько усилий к тому, чтобы спасти тебя. Профессор Снейп верил, что таким образом он вернет долг твоему отцу и спокойно сможет продолжать ненавидеть память о нем». «Это правда?» «Не совсем. Его больше волновала память о моей матери, но я об этом узнал только переел своей смертью. Чего? Мне пришлось умереть, чтобы убить Волдеморта, но потом я каким-то образом воскрес». «Мда, Гарри, как хочешь, но ты будешь изучать некромантию», — произнесла Лика. «Такие таланты зарывать в землю грешно. А она разве не под запретом?» «Под запретом, но основы я могу ему преподать, да и Фолион, насколько я знаю, преподавал ее». Я попытался понять услышанное, но у меня сразу разболелась голова. «И, сэр», — осмелился я, — «еще один вопрос». «Всего один?» — улыбнулся Дамблдор. «Как мне удалось достать камень из зеркала?» «А!» — воскликнул Дамблдор. «Я рад, что ты задал этот вопрос. Это была одна из моих самых гениальных идей. Видишь ли, я сделал так, что только тот, кто хочет найти камень, найти, а не использовать, сможет это сделать. А все прочие могли увидеть в зеркале, как они превращают металл в золото и пьют эликсир жизни, но не более того. Иногда мой мозг удивляет меня самого. А теперь достаточно вопросов. Я предлагаю тебе заняться этими сладостями». «О, драже на любой вкус, Берти Ботс. В юности мне не повезло. Я съел конфету со вкусом рвоты. И боюсь, что с тех пор я несколько утратил к ним интерес. Но вот эта конфетка кажется мне вполне безобидной, как ты считаешь?» Дамблдор улыбнулся и закинул в рот золотисто-коричневую карамельку. И тут же поперхнулся. «Не повезло», — выдавил он. «Вкус ушной серы, не самый приятный на свете, ты не находишь?» Мадам Помфри, хозяйка больничного крыла, была очень приятной, но весьма строгой женщиной. «Ну, пожалуйста, всего на 5 минут», — умоляющим тоном произнес Гарри. «Это исключено. Но ведь вы пустили ко мне профессора Дамблдора». «Разумеется, но это совсем другое дело, ведь профессор Дамблдор – директор школы. А сейчас тебе нужен отдых». «Я и так отдыхаю, правда», — не сдавался Гарри. «Я ведь лежу и все такое». «О, ну хорошо», — смилостивилась мадам Помфри. «Но ровно 5 минут». Она открыла дверь, впуская в палату Рона и Гермиону. «Гарри!» — завопила Гермиона, кидаясь ко мне. Мне показалось, что сейчас она снова заключит меня в объятия, и обрадовался, когда она этого не сделала. Голова моя по-прежнему раскалывалась, и от объятий мне стало бы только хуже. «О, Гарри, мы были уверены, что ты...» Гермиона осеклась, не произнося слова «умрешь». Дамблдор был так обеспокоен. «Вся школа говорит о том, что случилось», — сообщил Рон. «А что там произошло на самом деле?» «Это был один из тех редких случаев, когда правда оказывается куда более странной и волнующей, чем самые нелепые слухи. Я рассказал им все, про Квирреллу и зеркало, про Волдеморта и камень». Рон и Гермиона были очень хорошими слушателями. Они изумленно открывали рты как раз тогда, когда я от них этого ждал. А когда я рассказал им о том, что пряталась под тюрбаном Квирреллы, Гермиона громко вскрикнула. «Значит, камня больше нет?» — спросил Рон,